Интермедиа. Фух, ну наконец-то. Никогда прежде такого хаоса при отправке новиков в Тарц не было. Никогда. И все из-за одного маленького засранца. Представляю, каково хайпу будет, пока он весь этот табор до крепости в горах Аутерна доведет. Злится командир полка. Хайп-то как раз и не волнуется на эту тему, от слова совсем. И Ким не волнуется. Он даже рад такому появлению Константина на общем построении. Подумать только, огромный фургон с собой в поход взять, это же надо было додуматься. Смеется довольный Дор. А чего ему не быть довольным? Он только что деньги выиграл, полный свой долг закрыв. Благо, командир не знает о его небольшом нарушении, данного им слова больше на деньги не играть. Не удержался в споре с односельчанами. И ставил он на то, что будущий молодой аристократ, кого по приказу короля в макры засунуть пытаются, опять что-то выкинет необычное. Уже непосредственно перед самим убытием в поход. И ведь не подвел чертяка. А то Дор на свой страх и риск усадьбу, подаренную им на свадьбу, в залог поставил. Но теперь все. Никаких ставок. Ну, если только опять на Константина, а там уж посмотрим. И слушаемся командира. Он уж точно плохому не научит. Так он у нас уже рейнджер, целый сержант. Все равно его в общий строй не поставишь. Он у нас такой один, к тому же младший командир уже хоть и без присяги. Кстати, в курсе уже? Подтверждение пришло на мой запрос от вышестоящего командования о правомерности присвоения мной ему званий. Ухмыляется Зёга. Быстро они как-то уж сориентировались, а это, между прочим, наводит на не очень хорошие мысли. Под колпаком пацан, бледнеет Дор. Очень уж похоже на то. Вопрос только в том, а кто его ведет? Если тройнички, то все очень тогда серьезно и для нас плохо. И про поединки тогда уже, я думаю, полная информация на самый верх ушла. Мрачнеет лицо полковника. Бог ты мой! Испуганно смотрит на командира капитан. И про ставки на него тоже уже, значит, знают? И про то, как все поселение сбережений своих лишилось. Крайних искать будут. Со значением во взгляде смотрит он на своего старшего родственника. Зёга и так качнет головой, раздумывая над словами своего зятя. То так ее повернет. «Наших упущений тут нет», — уверенно говорит он. «Все по укладу». «А что ставки были на тотализатор?» Так это не запрещено. Нам и трофеи разрешено собирать на поле боя. Тем ведь и живем. И никакое в нашем исполнении это не мародерство. Пускай доказывают, что были противоправные действия. Разве что второй поединок выделяется. Тут и ранение тяжелое, и повод так себе. Мы, конечно, все оформили как боевую практику, но тут на тоненького сыграли. Причем пострадает, в случае чего, не Константин, это точно. Ему и 17 лет еще нет. Какой с него спрос? И богомолы опять под ударом, успокаиваясь, замечает Дор. «Угу!» — кивает командир. А, кстати, слышал, девка Катькина зачастила к богомоловым. Шарца выхаживает лично. А у него с прежней невесткой еще не завершилось окончательно от них отказа от свадьбы нет. «Как бы чего ни вышло», — говорит капитан. «Одинцова боится Тишу как огня», — замечает полковник. «И как мечник Кольцова намного сильнее ее, и как магичка, так вообще». «Но Тиша повода к сплетням не дает, но лечит хорошо. Вдумчиво, не быстро». Но очень качественно. Она парню уже по кусочкам нос собрала, хоть дышать теперь может нормально. Но мама ее сказала, что лечение минимум на год затянется. А Богомоловы с Тишей рассчитываться за лечение будут в индивидуальном порядке. Но факт есть факт. Девчонка в их доме полдня проводит, лечит при этом еще и общается с раненым. Он о бывшей невесте уже не вспоминает совсем, но и Одинцовы не знают, кому претензии выставлять. Сами виноваты в своей несдержанности. Сами они ведь спровоцировали насилие. Но это как посмотреть. Богомоловы первыми наехали на бывшую кандидатку в невестки и обвинили ее в проигрыше жениха. Идиоты, напоминает Дор. Ладно, просто выводы делаем и да. За Тишей и Шарцем посматриваем со стороны, но не вмешиваемся. Одинцовы на тебе. Приструнишь, в случае чего? Дает команду командир полка. Катерина, если что не так, сдерживаться не будет, да и девочки ее тоже. Боевые магини, а это серьезно. И еще. Это непонятное внимание к их семье со стороны третьего отделения. Нафиг! Береженого боги берегут. Ты мне лучше скажи, каков парень-то? Фургон с собой решил взять в поход. Я тебе, командир, напоминаю про бумажку из администрации делами его величества. 3 года он у нас. В яслях будет сидеть безвылазно. Если раньше куда переводить, то только по личному приказу свыше. Причем по приказу совсем не командира нашего корпуса. А это о чем-то договорит, напоминает капитан. И про Хайпа. Он мило беседовал с Константином, когда тот в сопровождении своих родственников на построение прибыл. Для убытия в поход. Беседовали, смеялись. Тут и Ким пожаловал, даже в сам фургон с разрешения парня заглянул. Но что-то он уж очень удивленным и разочарованным выглядел от увиденного там. Я потом с ним перемолвился парой слов. Из его рассказа следовало, что внутри фургон полностью пустой, вообще ничего нет, абсолютный ноль. Вопрос. Нафиг парню такой фургон? Смотрит вопросительно зять на своего старшего родственника. Магия, понимающе говорит опытный воин. И не простая, а пространственная, поддерживает выводы командира полка его зам. А раз так, то значит парень точно маг или сильный одаренный. Но надо отдать должное и Хайпу. Он появление Константина на таком экстравагантном транспорте использовал, чтобы поучить наше молодое пополнение, как нужно относиться к подготовке к убытию в боевой поход. Спрашивал девок, что во второй десяток толпой набились к ватрушке нашей, сержанту и просто красавцу. Кстати, не замужем еще дама. А вопрос был простой. Взяли ли они с собой хотя бы что-то на вроде шатров и палаток? Где спать будут? И как, если в дороге ночью на привале их непогода застанет? В ответ от них лишь взгляды изумления и обиды. Да ведь уже ничего не изменить, убытие скоро. И ватрушка этот вопрос почему-то упустила. Я что, по-твоему, Вахрушеву Вальку не знаю? Она у меня на руках росла. Ее отец со мной в одном десятке служил, отвечает командир. Сама выбилась в младшие командиры. И как магиня неплоха. Слаба, но что-то да может. А что, не замужем? Так за кого идти? Все нормальные уже разобраны. Да и хочет в город попасть после того, как замуж выйдет. Знаю, отец жаловался, что это у нее навязчивая идея. Хочет сменить полк при случае через замужество. Потому и женихов среди наших парней как кандидатов не рассматривает. Ну да пусть. Перебесится, как по мне. Еще побегает за нашими парнями. Кстати, из моих наблюдений сегодня она глаз не сводила с Константина и его транспорта. Потому и говорю, что Хайпу достанется в этом переходе. Угомонить Вальку — это надо иметь железные яйца, но Бит справится. С бабой? Он вон, с Шарцем Одинцову поделить не мог. И он страдал, как мямся, когда она выбрала Богомола, а не его. напоминает Дор. Но сейчас-то у него вроде отношения с Улей, напоминает Зёга. Да нет там никаких отношений, отмахивается Дор. Просто встречаются, если есть такая возможность, общаются. В эти дни, я точно знаю, встреч не было у них. Семья девушки готовилась к убытию Константина в Новике. Чем-то и она была сильно занята. Разве что Тишу к Богомоловым сопровождала и там могла с Битом увидеться. Все может быть. Это я упустил как-то из виду. Интересно-то как. Ладно. Что по самому построению? Уточняет у зама полковник. Я тут из окна наблюдал, не хотел смущать мальцов своим появлением на построении. Да и хайп у них должен был укрепиться в их молодых мозгах, как их командир на этот переход. Кстати, что по маршруту слышно? Проблемы не ожидаем? Ожидаем, как же без этого? Наших 70 всего. До Путильца дойдут без проблем, я думаю. А вот там переход через Костровы степи. Есть данные, что там кочевников видели. Опа! Кочевники активизировались, насторожился полковник. Да, а это значит, что и гоблины где-то рядом, кривится капитан. Они вроде как друг друга не переваривают, враждуют постоянно, но вот незадача, на нашей земле делают набеги всегда почти одновременно, но не вместе. А это двойная опасность. На наши укрепленные поселки их вряд ли потянет, а вот караванщикам и таким отрядам, как наш, может нехило так достаться. «Мы же вроде насчет этого что-то думали», — говорит полковник. «Да, дойдут до Путильца, там встанут на долгий привал. Отряды из других полков корпуса дожидаться будут», — докладывает зам. «Может быть и так, что отряды будущих сослуживцев и раньше придут, и тогда нашим долгое ожидание не грозит. Соберутся все вместе в один единый кулак. Кто рискнет на такую ораву бойцов нападать? А если и так, что ж, боевое крещение получат. Хайп – опытный командир. Он и не в таких переделках бывал. Отрядами и поболее командовал, причем весьма удачно». Во всяком случае, когда он командовал нашими отрядами молодняка, потерь мы не несли. Надеюсь, так и будет в этот раз. Ты, кстати, расклад по гоблинам и кочевникам ему дал? Задает вопрос командир полка. Да он в курсе, отвечает Дор. Сетовал, что у них 3 фуражом нагруженных телеги, не считая транспорта нашего молодого дворянина. Скорость не та будет, от погони не уйти. Придется в случае чего принимать бой. А народ-то в большинстве своем не обстрелянный совсем и не обученный действовать одним подразделением. Вот во время перехода до Путильца и будут отрабатывать взаимодействие между десятками. И Кольцова попробует к этому привлечь, хмыкает полковник. А как? «Кто тогда управлять его фургоном, большим пустым будет», — говорит капитан. «А фургон ведь и правда пустым выглядит. Он шел последним в колонне, и что интересно, его колеса почти колеи после себя на грунтовой дороге не оставляли. И это когда дождь вчера прошел. Странно это очень». Да уж, необычный фургон, да и народ изумленным выглядел, что те, кто уезжать собирался, что те, кто их провожал. Выражение лиц было непередаваемое, смеется Зёга. Да я и сам выглядел наверняка не лучше их. Да, как и я, поддерживает веселье командира его заместитель. Подумал тогда еще, вот же он наглец, сука, и маманя у него провокаторша. Чувствую, непростой переход хайпа ожидает. Да и Ким каким-то подавленным выглядел. А на него это не похоже. Что-то тоже явно чувствует, что где-то жопа их по дороге ждет. А наших погибших ребят им никто не простит. Будут осторожней, тут главное на рожон не лезть, говорит не столь уверенно командир. Ни они первые, ни они последние. Кстати, как там хряк у Константина? Со стороны казалось, что вроде он бодреньким выглядел. Я бы сказал, что даже веселым. Делает большие глаза Дор. На нем горцевал и Константин, а потом брат младший отметился. Хотя для него, молодого артишца, двухлетнего красавца, старшая из сестер на поводке держала. Он потом на нем в деревню возвращался. Хряк тоже был во всем обвесе. Солидно выглядел, настоящий огромный боец. Пацан на нем красавцем смотрелся. А уж сестры его и мамаша вообще глаз не отвести. Ты там аккуратней с такими рассказами. Сестра моя тебе глазки выцарапает. Напоминает о неприятном полковник. С чего бы это? Просто говорю, что красивые. Прячет глаза в пол капитан. Вот и я про то же. Восхищаться женой будешь. Напоминает зять Узёга. Ладно, не об этом. По линии штаба сообщения пошли, что отряд пополнения от нашего полка вышел. Корпусные голуби еще есть? Есть, как-нибудь. Сейчас разошлем по адресатам. И в крепость старт с полковнику командиру учебного полка сообщим, чтобы ждали от нас пополнения на этот год. А то у них выпуск уже прошел, и людей для охраны границ не хватает. Слышал, там нежить зашевелилась, сообщает Дор. От же, блин, одно к одному. То кочевники с гоблинами, то нежить. А что по оркам? От них помощь можно ждать? Интересуется командир полка. Здоровяки до наших краев почти никогда не добираются, отвечает его заместитель. Они сразу в дружины владетелей отрядами нанимаются. Их слово тверже камня. Но и за свои услуги они дорого берут. Не каждый ареста потянет такие расходы. Ждать, что благородные направят их к нам против гоблинов, дохлый номер. Им самим свои владения прикрыть нужно. Потому ждать от них помощи не стоит. Наоборот, это они на нас, макров, надеются. Жаль, вздыхает тяжко полковник. В этих условиях помощь от орков была бы не лишней. Как понял, нежить из обнаруженного 20 лет назад разрушенного города полезла, уточняет он. И оттуда тоже. Но сказывают очевидцы, что из всех подземелий полезла нежить. А подземелья и в крепостях есть. Строили-то когда-то наши предки все крепости в наших краях на обнаруженных развалинах древних поселений. Вот и... разводит руками в стороны зять. Из гор спускаются тоже, причем отрядами идут, словно их кто-то разумный ведет. Пока единичные случаи зафиксированы, но... Да уж, лет 100 не было никаких известий о такой напасти, а тут... Ты смотри, старые страшилки ожили. И что старожилы говорят? Интересуется полковник. Да, что говорят, мол, бежать нужно из этих мест. А ведь мирника там тоже прилично уже живет. Расселились в последнее время, вздыхает капитан. Как бы помощи не затребовали. Может, государь и корпус наш по тревоге поднять. А это значит опять до полного состава по военному расписанию в полк бойцов призывать из запаса. А это дело сложное и небыстрое. Нужно быть готовым и к такому развитию событий. Помолчали. Командир каким-то уж очень встревоженным выглядит. Явно согласен он с выводами своего опытного зама. Там мирняк, что наши макры, все всегда с оружием таскаются. Но так-то да, они нерегулярные войска. Если что загудит серьезное, то отбиться сложно будет с таким контингентом. Не в курсе. В столицу об этой ситуации наши отцы-командиры докладывали. Задает серьезный вопрос командир полка. «Наши? Вроде как нет», — отвечает честно капитан. «Но про третье отделение не скажу, у них везде свои уши имеются. Так что, возможно, о проблеме на нашем участке границы столицы уже в курсе. Но пока что никаких решений нет. Да и чего решать, когда непонятно с чем... Мы в итоге столкнулись. Может, там под землей дроу беснуются. Никто ж не знает, где у них расположены их города. Хайп голубей для связи с нами с собой взял, уточняет полковник. 20 штук, «Наш начальник связи ему выделил. На первое время хватит», — докладывает его зам. «Кого мы там для магического прикрытия отряда с парнями отправили?» — интересуется Зёга. «Планировали Петрушеву. Да приболела Татьяна Афанасьевна. Дочку отправила свою», — говорит Дор. «Она ж неопытная, пигалится совсем», — удивляется такой замене полковник. «Четвертак ей вообще-то», — хмыкает не очень любимый зять. «Замуж собирается в очередной раз. За нашего хоть, надеюсь?» — хмыкает командир полка, вспоминая дочь своего хорошего знакомого. «Это!» — смеется капитан. «Это да! Кстати, уже третья попытка у нее, срываются женишки. Все ведь, что помладше, выбирают, а до 30 все женаты, лет так по 5-6 уже. А тут невестам по четвертаку, да еще характер командирский. Не каждый потянет такой груз». «О себе вспоминаешь?» — скалится полковник. «Не без этого», — вздыхает беспокойный зятек. «Сестренку свою вы воспитали слишком боевой». Трет он у себя на лице задумчиво нижнюю челюсть, и это у него получается как-то само собой уже привычно, что ли.